Глава 5. Архитектура. Оболочки увеличивались в размерах и становились прочнее. Они были все еще слишком маленькими, чтобы различить их невооруженным глазом, но с течением времени могли заметно вырасти. Те же крохотные клеточные устройства, построившие защитные оболочки, использовали доступный материал, чтобы начать создавать то, что находилось под оболочками. Каркас, предназначены для нового, более крупного организма. Растущего организма. Саженцы строили свою третью и окончательную, свободно перемещающуюся микроструктуру. Если сначала возникали считыватели ДНК-отпечатков, потом строители оболочек раковины каркаса, то теперь настала очередь пастухов. Пастухи размывались в теле организма-носителя в поисках очень специфичной разновидности клеток — стволовых. ДНК-снимки показывали, что именно стволовые клетки необходимы саженцам. Пастухи отыскивали стволовые клетки, отрезали их и тащили за собой назад, к строящемуся каркасу. Сначала пастухи закрепляли стволовые клетки на каркасе при помощи простых химических связей, затем в дело вступали шарики-считыватели. Пилообразные челюсти врезались в стволовую клетку, но на сей раз действовали более нежно. Микрофиламенты с нанометрической точностью проникали в ДНК стволовых клеток. Проникали и начинали производить перемены. Потому что считыватели явились сюда не только для того, чтобы считывать. Они также были предназначены для записи. Стволовые клетки не обладают сознанием. Они понятия не имели о том, что их только что поработили. Они делали то, чем всегда занимались — выращивали новые клетки. Производимые ими новые сегменты лишь слегка отличались от тех, которые должны были быть сформированы изначально. Новые клетки распространялись по растущему каркасу, образуя мышцы и другие более специфичные ткани. То, что являлось в виде микроскопического семени, атаковало организм носителя и, используя встроенные биологические процессы, создавало нечто чуждое этому организму, причем способом, еще более скрытым и непонятным, чем способ формирования вируса. У саженцев не было концепции времени, но миссия их завершалась за несколько коротких дней.